Часть вторая. Heart, I scent life. О, запахло жизнью. Шелли. Глава четвертая. Среда, 7 июля. Судя по тому, как заложило уши, вот уже несколько минут мы снижались. И вдруг облака оказались сверху, а самолет пошел, подрагивая, словно неуверенно, по зыбкой массе воздуха, который, подбросив его, сразу же уходил из-под крыла, чтобы тут же вновь подхватить и понести на невидимых волнах. Справа сквозь пелену дождя проступал, словно поросший зеленым мхом, горный хребет, а рядом в лучах солнца тонул город. Журналист, устроившийся рядом со мной, потому что муж спала, раскинувшись во всю ширину заднего сиденья, со странной смесью нежности и насмешки рассказывал мне об этом разметавшемся внизу, построенном безо всякого плана и стиля городе, первые улицы которого уже вырисовывались под нами. Чтобы иметь возможность жить и множиться здесь, у моря, на этой узкой песчаной ленте, ограниченной с другой стороны холмами, на которых по приказу Филиппа II были воздвигнуты укрепления, местное население вело вековую войну с размывающими берег приливами, желтой лихорадкой, насекомыми и незыблемо громоздившимися вокруг черными скалами, неприступными, одинокими и словно отшлифованными неведомой небесной рукой, сбросившие их на землю. Эти громады бесполезно возвышались между зданиями, башнями современных церквей, антеннами, контурами старинных колоколен и апсид, характерными для архитектуры начала века, искажали реальное представление о вещах и создавали непривычную человеку картину, какие-то иные здания неведомого назначения, плод какой-то иной, неизвестной цивилизации, затонувшей в ночной тьме веков. Столетиями вела здесь борьба с корнями растений, которые, пробивая почву, поднимали здания и расщепляли каменные стены. Но стоило богатому владельцу на несколько месяцев уехать в Париж, оставив свои владения на попечение нерадивой череди, как корни тотчас же норовили воспользоваться ее беспечностью, заполненной песнями и сиестами, и, вспучив земляной пласт, кончали самое большее в 20 дней со всеми самыми добрыми и наилучшим образом рассчитанными намерениями «Ле Корбюзье». «Ле Корбюзье» — настоящая фамилия Жанре Гри, Шарль Эдуар, 1887-1965, известный французский архитектор, глава конструктивистской школы. Пробовали выбросить пальмовые рощи из пригородов, распланированных выдающимися градостроителями, однако пальмы пробивались во дворах и массивной колоннадой возвышались вдоль центральных улиц, тех улиц, направление которых определил еще топор первых поселенцев. Над муравейником деловых кварталов и газетного центра, над мрамором банков, великолепием биржи и белизной общественных зданий возвышался под вечно палящим солнцем мир весов, жезлов, крестов, крылатых гениев, знамен, фанфар славы, зубчатых колес, молоточков. В бронзе и камне возвещали они изобилие и процветание города, законы которого на бумаге выглядели прекрасно. Но с приходом апрельских дождей оказывалось, что водостоков в городе недостаточно, центральные площади заливало, нарушалось движение транспорта, заблудившиеся в незнакомых улицах машины сшибали статуи, терялись в тупиках, а то и разбивались во врагах. Эти кварталы не показывали ни иностранцам, ни другим знатным гостям, потому что населяли их люди, которым не в чем было выйти из дому. Целыми днями они сидели, перебирая струны гитары, отбивая ритм на барабане и потягивая ром из жестяных кружек. Электричество проникало всюду. И под этими крышами уже шумели хитроумные машины. Техника здесь осваивалась с поразительной легкостью, потому что, как нечто обычное и готовое, принимались методы, которые тщательнейшим образом еще изучались народами, имевшими за плечами многовековую историю. О прогрессе говорила гладкая поверхность газонов, роскошные фасады посольств, изобилие хлеба и вина, самодовольные торговцы, хотя старики еще хорошо помнили страшные времена владычества малярийного комара. И по сей день в воздухе ощущалось присутствие чего-то вредоносного, некой невидимой загадочной пыльцы или незримой червоточины, какой-то летучей плесени или чего-то такого, что вдруг неожиданно для всех начинало действовать с таинственными намерениями, чтобы открыть скрытое и скрыть явное, спутать все расчеты, в корне изменить значение давно известных вещей и нарушить все, что казалось нерушимым. В одно прекрасное утро сыворотка в ампулах покрывалась плесенью, точные приборы теряли свою точность, ликеры начинали бродить в бутылках, а холст Рубенса в Национальном музее оказывался разъеденным каким-то грибком, на который не действовали кислоты. И люди бросались к окошкам вполне благополучного банка, до крайности напуганные слухами о какой-то старухе-негритянке, которую тщетно разыскивает полиция. Посвященные в святая святых городских дел находили одно единственное объяснение происходящему. Это все гусано. Гусано — червь. От испанского гусано. Никто никогда в глаза не видел гусано. Но гусано существовал. Он был занят своими темными делишками и появлялся в самый неожиданный момент. Там, где его меньше всего ждали, появлялся, чтобы разрушить то, что казалось раз навсегда заведенным и неколебимым. Кроме того, довольно часто случались здесь страшные сухие грозы, и раз в 10 лет обязательно сотни домов бывали сметены циклонами, которые начинали свой бешеный круговой танец далеко отсюда, в океане. Мы снижались, держа курс на посадочную дорожку, и я спросил у своего соседа, что это там внизу за дом, такой просторный и гостеприимный, окруженный садом, который террасами спускается к самому морю. В зелени сада проглядывали скульптуры и фонтаны. И узнал, что здесь живет новый президент республики. Всего несколько дней назад проходили народные гулянья с парадом мавров и римлян, на которых нам не довелось побывать, в честь избрания его на этот пост. Но вот роскошная вилла исчезла под левым крылом самолета, и я с радостью ощутил, что снова нахожусь на земле, качу по твердой дорожке, и вот с заложенными еще ушами вхожу в здание таможни, где на все вопросы все всегда отвечают с виноватым видом. Немного оглушенный непривычной обстановкой, я ждал, пока какие-то люди не спеша исследовали содержимое наших чемоданов, и подумал о том, что, пожалуй, еще не осознал, где я нахожусь. То и дело, словно луч света, сюда вдруг проскальзывал аромат нагретого солнцем дрока или морских вод, пронизанных небесами до самых зеленых глубин, и легкий ветерок доносил запах моллюсков, сгнивших где-нибудь на берегу в пещере, вырытой морской волной. На рассвете, когда мы летели среди грязных туч, я раскаивался, что пустился в путешествие, и уже решил при первой же посадке сесть на обратный самолет и возвратить университету полученные на экспедицию деньги. Тогда, с сидя, как в тюрьме, в самолете, который вступил в борьбу с враждебным ветром, швырявшим на алюминий его крыльев целые потоки дождя, я чувствовал себя соучастником нечистого дела. Но сейчас странное, почти сладостное чувство вдруг усыпило мои сомнения. Некая сила извне медленно и властно овладевала моим слухом, проникала в каждую пору моего существа. То был язык. То был язык, на котором я говорил в детстве. Язык, на котором я научился читать и петь. Язык, ветшавший в моем сознании, потому что я почти не пользовался им, отбросив как ненужное орудие. В стране, где я жил, он почти не мог мне пригодиться. Все это, Фабио, увы, что видишь ты так близко. Строка из классической элегии на руинах Италики, ранее приписываемой Франциско Риохе, 1600-1659, испанскому писателю, канонику-инквизитору. Современная критика считает автором этого произведения испанского поэта Родриго Карро, 1574-1647. После долгого забвения мне вдруг вспомнились эти стихи, приведенные в качестве примера к правилу о междометии в той маленькой грамматике, которая, должно быть, еще хранилась где-то у меня вместе с портретом моей матери и моим собственным белокурым локоном, срезанным, когда мне исполнилось 6 лет. И вот теперь на том же самом языке, на каком было написано это стихотворение, я читал вывески магазинов, видневшиеся через окна в зале ожидания. Он искрился и коверкался в жаргоне черных носильщиков, превращаясь в карикатуру в надписи «Да здравствует президент». На ошибки ее я не замедлил указать муж, испытывая законную гордость человека, который отныне становился ее поводырем и переводчиком в этом незнакомом городе. Это неожиданно возникшее чувство превосходства над муж окончательно победило остатки сомнения. Я больше не жалел, что приехал сюда, и сразу же подумал о той возможности, которая до тех пор как-то не приходила мне в голову. Ведь может же так случиться, что где-нибудь здесь, именно в этом городе, продаются как раз те инструменты, найти которые и было целью нашей экспедиции. Потому что едва ли какой-нибудь продавец антикварных вещей или просто утомленный поисками исследователь не попытается извлечь пользу из этих предметов, которые так высоко ценятся приезжими. И я вполне мог бы напасть на такого человека, и тогда, наверное, замолчал бы этот сидевший во мне и не перестававший меня точить червь сомнения. Эта мысль показалась мне настолько удачной, что когда мы уже катили по улицам рабочего предместья к отелю, я велел остановиться перед какой-то ловчонкой, в которой, как мне показалось, я мог бы найти интересовавшие меня вещи. Окна домика были забраны причудливого рисунка решетками. В каждом окне сидело по старому коту, а на балконах дремали ощипанные и словно пропылившиеся попугаи, которые напоминали клочья мха, проступившего на зазеленевшем фасаде дома. Хозяин-старьевщик и слыхом не слыхал об инструментах, которыми я интересовался. Однако, желая все же задержать мое внимание, он показал мне большую музыкальную шкатулку. Внутри золотые бабочки, укрепленные на молоточках, затейливо подпрыгивая, выстукивали вальсы. На столиках, уставленных стаканами в коралловых подставках, стояли портреты монахинь, увенчанные цветами. На стенах, рядом с изображением лимской святой, выходящей из чашечки розы в окружении веселого сонма херувимов, висели картинки, изображающие сцены боя быков. Муж вдруг во что бы то ни стало захотелось приобрести морского конька, которого она отыскала среди коней и коралловых медальонов. И она не сдалась, даже когда я заметил, что точно такие она найдет в любом другом месте. «Да это же черный морской конек Рембо», — ответила она, отдавая деньги за этот пропылившийся литературный сувенир. Имеется в виду образ из стихотворения Рембо «Пьяный корабль». Я хотел было купить выставленные в витрине филигранные четки колониального периода, но они оказались слишком для меня дорогими, потому что камни, украшавшие крест, были настоящими. Выходя из лавочки под таинственным названием «Лавка Зороастра», я протянул руку и дотронулся до листочка, росшей в цветочном горшке альбаати. И остановился потрясенный. Это был тот самый запах. Точно так пахла кожа той девочки, Марии дель Кармен, дочери садовника, когда мы играли в папу и маму на заднем дворике дома, утопавшего в тени развесистого тамариндового дерева. Мы играли, и до нас доносились звуки рояля, на котором моя мать разыгрывала какую-то только появившуюся тогда хабанеру.